Он продиктовал это послание громко, твердо, отрывисто. В ту минуту, когда он заканчивал его, дверь распахнулась и пропустила новую фигуру, которая, стремглав, вбежала в комнату, растерянно крича: «Государь! Государь! Парижская чернь бунтует!» Строгое лицо Людовика XI исказилось, но волнение промелькнуло на его лице, как молния. Он сдержал себя и со спокойной строгостью сказал: «Милый Жак, что вы так врываетесь?» «Государь, государь, мятеж!» — задыхаясь, повторил Жак. Король встал с кресла, грубо схватил его за плечо и со сдержанным гневом, искоса поглядывая на фламандцев, шепнул ему на ухо так, чтобы слышал лишь он один: «Замолчи! Или говори тише!» Новоприбывший понял и шепотом начал сбивчивый рассказ. Король слушал спокойно. Гильом Рим обратил внимание Капинолля на лицо и на одежду новоприбывшего, на его меховую шапку, короткую ее панчо и длинную нижнюю одежду из черного бархата, которая изобличала в нем председателя счетной палаты. Как только этот человек начал свои объяснения, Людовик XI, расхохотавшись, воскликнул: «Да неужели? Говори же громче, милый Куактье. Что ты там шепчешь? Божья Матерь знает, что у нас нет никаких тайн от наших друзей-фламандцев. Ну, государь, говори громче». Милый Куактье молчал, онемев от изумления. «Итак?» — снова заговорил король. «Рассказывайте, сударь. В нашем славном городе Париже произошло возмущение черни?» «Да, государь». «Которое направлено, по вашим словам, против господина главного судьи Дворца правосудия?» «По-видимому, так», — бормотал Куактье, все еще ошеломленный резким, необъяснимым поворотом в образе мыслей короля. Людовик XI спросил: «А где же ночной дозор встретил толпу?» «На пути от Большой Бродяжной к мосту Менял. Да я и сам их там встретил, когда направлялся сюда за распоряжением вашего величества. Я слышал, как в толпе орали: „Долой главного дворцового судью!“ А что они имеют против судьи? Да ведь он их ленный владыка. В самом деле, да, государь. Это ведь канальи из Двора Чудес. Они уже сколько времени жалуются на судью, вассалами которого они являются. Они не желают признавать его ни как судью, ни как сборщика дорожных пошлин». «Вот как?» — воскликнул король, тщетно стараясь скрыть довольную улыбку. «Во всех своих челобитных, которыми они засыпают высшую судебную палату», — продолжал милый Жак, «они утверждают, что у них только два властелина, ваше величество и бог, а их бог, как я полагаю, сам дьявол». «Ага», — сказал король. Он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, который заставляет сиять все лицо. Он не мог скрыть радость, хотя временами силился придать своему лицу приличествующее случаю выражение. Никто ничего не понимал, даже мэтр Оливье. Король несколько мгновений молчал с задумчивым, но довольным видом. «А много их?» — спросил он внезапно. «Да, государь, немало», — ответил милый Жак. «Сколько?» «По крайней мере, 1006». Король не мог удержаться и воскликнул: «Отлично! Что же они вооружены?» — продолжал он. «Косами, пиками, пищалями, мотыгами, множество самого опасного оружия». Но король, по-видимому, немало не был обеспокоен этим перечислением. Милый Жак счел нужным добавить: «Если вы, ваше величество, не прикажете сейчас же послать помощь судье, он погиб». «Мы пошлем», — ответил король с напускной серьезностью. «Хорошо. Конечно, пошлем. Господин судья, наш друг. 6000. Отчаянные головы. Их дерзость неслыханна, и мы на них очень гневаемся. Но эту ночь у нас под рукой мало людей. Успеем послать и завтра утром». «Немедленно, государь!» — вскричал милый Жак. «Иначе здание суда будет 20 раз разгромлено, права сюзерена попраны, а судья повешен. Ради бога, государь, пошлите, не дожидаясь завтрашнего утра». Король взглянул на него в упор. «Я сказал, завтра утром». Это был взгляд, не допускавший возражения. Помолчав, Людовик XI снова возвысил голос. «Милый Жак, вы должны знать это. Каковы были...» Он поправился. «Каковы феодальные права судьи дворца правосудия?» «Государь, дворцовому судье принадлежит прокатная улица вплоть до зеленого рынка, площадь Сен-Мишель и строение Тошан». Тут Людовик XI слегка приподнял шляпу. «Каковых насчитывается 13. Кроме того, двор чудес, затем больница для прокаженных, именуемая пригородом, и вся дорога от этой больницы до ворот Сен-Жак. Во всех этих частях города он смотритель дорог, олицетворение судебной власти, высшей, средней и низшей, полновластный владыка». «Вот оно что!» — произнес король, почесывая правой рукой за левым ухом. «Это порядочный ломоть моего города». «Ага! Значит, господин судья был над всем этим властелин». На этот раз он не поправился и продолжал в раздумье, как бы рассуждая сам с собой. «Прекрасно, не дурной кусочек нашего Парижа был в ваших зубах». Вдруг он разъярился. «Клянусь Пасхой! Что это за господа, которые присвоили у нас права смотрителей дорог, судей, ленных владык и хозяев? На каждом поле у них своя застава. На каждом перекрестке свой суд и свои палачи, подобно греку, у которого было столько же богов, сколько источников в его стране, или персу, у которого столько же богов, сколько он видел звезд на небе, француз насчитывает столько же королей, сколько замечает виселиц. Черт возьми, это вредно. Мне такой беспорядок не нравится. Я бы хотел знать, есть ли на то воля Всевышнего, чтобы в Париже имелся другой смотритель дорог, кроме короля, другое судилище, помимо нашей судебной палаты, и другой государь в нашем государстве, кроме меня? Клянусь душой, пора уже прийти тому дню, когда во Франции будет один король, один владыка, один судья и один палач, подобно тому, как в раю есть только один бог». Он еще раз приподнял шляпу и, по-прежнему погруженный в свои мысли, тоном охотника, наускивающего и спускающего свору, продолжал: «Хорошо, мой народ, отлично! Истребляй этих лжевладык! Делай свое дело! Ату, ату их! Грабь их! Вешай их! Грани их! А-а-а! Вы захотели быть королями, монсеньоры! Бери их, народ! Бери!» Тут он внезапно умолк и, закусив губу, словно желая удержать наполовину высказанную мысль, окинул каждую из 5 окружавших его особ своим проницательным взглядом. Вдруг, сорвав обеими руками шляпу с головы и глядя на нее, он произнес: «О, я бы сжег тебя, если бы тебе было известно, что таится в моей голове». Затем снова обвел присутствовавших зорким, настороженным взглядом лисицы, прокрадывающейся в свою нору, и сказал: «Как бы то ни было, мы окажем помощь господину судье. К несчастью. У нас сейчас под рукой очень мало войска, чтобы справиться с такой толпой. Придется подождать до утра. Все те восстановят порядок и, не мешкая, вздернут на виселицу всех, кто будет пойман. «Кстати, государь, — сказал милый Куактье, — я об этом позабыл в первую минуту тревоги. Ночной дозор захватил 2 человек, отставших от банды. Если вашему величеству угодно будет их видеть, то они здесь». «Угодно ли мне их видеть?» — воскликнул король. «Как же, клянусь Пасхой, ты мог забыть такую вещь? Жив, Оливье, беги за ними». Мэтр Оливье вышел и минуту спустя возвратился с 2 пленниками, которых окружали стрелки королевской стражи. У одного из них была одутловатая глупая рожа, пьяная и изумленная. Одет он был в лохмотья, шел, прихрамывая и волоча 1 ногу. У другого было мертвенно-бледное, улыбающееся лицо, уже знакомое читателю. Король с минуту молча рассматривал их, затем вдруг обратился к первому. «Как тебя зовут?» «Жьефруа Брехун». «Твое ремесло?» «Бродяга». «Ты зачем ввязался в этот проклятый мятеж?» Бродяга глядел на короля с дурацким видом, болтая руками. Это была одна из тех неладно скроенных голов, где разуму так же привольно, как пламени под гасильником. «Не знаю», — ответил он. «Все пошли. Пошел я». «Вы намеревались дерзко напасть на вашего господина, дворцового судью, и разграбить его дом?» «Я знаю только, что люди шли что-то у кого-то брать. Вот и все». Один из стрелков показал королю кривой нож, отобранный у бродяги. «Ты узнаешь это оружие?» — спросил король. «Да. Это мой нож. Я виноградарь». «А этот человек твой сообщник?» — продолжал Людовик XI, указывая на другого пленника. «Нет, я его не знаю». «Довольно», — сказал король, и сделал знак молчаливой фигуре, неподвижно стоявшей возле дверей, на которую мы уже обращали внимание нашего читателя. «Милый Тристан, бери этого человека, он твой». Тристан, отшельник, поклонился. Он шепотом отдал приказание 2 стрелкам, и те увели несчастного бродягу. Тем временем король приблизился ко 2-му пленнику, с которого градом катился пот. «Твое имя?» «Пьер Грингуар, государь». «Твое ремесло?» «Философ, государь». «Как ты смеешь, негодяй, идти на нашего друга, господина дворцового судью? И что ты можешь сказать об этом бунте?» «Государь, я не участвовал в нем». «Как так, распутник? Ведь тебя захватила ночная стража среди этой преступной банды». «Нет, государь, произошло недоразумение. Это моя злая доля. Я сочиняю трагедии, государь. Я умоляю, ваше величество, выслушать меня. Я поэт. Присущая людям моей профессии мечтательность гонит нас по ночам на улицу. Мечтательность овладела мной нынче вечером. Это чистая случайность. Меня задержали понапрасну. Я не виноват в этом взрыве народных страстей. Ваше величество, изволили слышать, что бродяга даже не признал меня. Заклинаю, ваше величество, замолчи», — проговорил король между 2 глотками настойки. «От твоей болтовни голова трещит». Тристан-отшельник приблизился к королю и, указывая на Грингуара, сказал: «Государь, этого тоже можно вздернуть». Это были первые слова, произнесенные им. «У меня возражений нет», — небрежно ответил король. «Зато у меня их много», — сказал Грингуар. Философ был зеленее оливки. По холодному и безучастному лицу короля он понял, что спасти его может только какое-нибудь высокопатетическое действие. Он бросился к ногам Людовика XI, восклицая с отчаянной жестикуляцией: «Государь, ваше величество, сделайте милость, выслушайте меня. Государь, не гневайтесь на такое ничтожество, как я. Громы небесные не поражают латука. Государь, вы венценосный, могущественный монарх. Сжальтесь над несчастным, но честным человеком, который так же мало способен подстрекать к бунту, как лед давать искру. Всемилостивейший государь, милосердие, добродетель льва и монарха. Суровость лишь запугивает умы. Неистовым порывом северного ветра не сорвать плаща спутника, между тем, как солнце, изливая на него свои лучи, мало-помалу так пригревает его, что заставляет его остаться в одной рубашке. Государь, вы тоже солнце. Уверяю вас, мой высокий покровитель и господин, что я не товарищ бродяг, не вор, не распутник. Бунт и разбой не пристали слугам Аполлона. Не такой я человек, чтобы бросаться в эти грозные тучи, которые разражаются мятежом. Я верный подданный вашего величества. Подобно тому, как муж дорожит честью своей жены, как сын дорожит любовью отца, так и добрый подданный дорожит славой своего короля. Он должен живот свой положить за дом своего монарха, служить ему со всем усердием. Все иные страсти, которые увлекли бы его, лишь заблуждение. Таковы, государь, мои политические убеждения. Не считайте же меня бунтовщиком и грабителем только от того, что у меня на локтях дыры. Если вы помилуете меня, государь, то я протру мое платье и на коленях, денно и нощно, моля за вас Создателя. Увы, я не очень богат, я даже, пожалуй, беден, но это не сделало меня порочным. Бедность не моя вина. Всем известно, что литературным трудом не накопишь больших богатств. У тех, кто наиболее искусен в сочинении прекрасных книг, не всегда зимой пылает яркий огонь в очаге. Одни только стряпчие собирают зерно, а другим отраслям науки остается солома. Существует 40 великолепных пословиц о дырявых плащах философов. О, государь, милосердие — единственный светоч, который в силах озарить глубины великой души. Милосердие освещает путь всем другим добродетелям. Без него они шли бы ощупью, как слепцы в поисках Бога. Милосердие, тождественное великодушию, рождает в подданных любовь, которая составляет надежнейшую охрану короля. Что вам до того, вам, вашему величеству, блеск которого всех ослепляет, если на земле будет больше одним человеком, жалким, безобидным философом, бредущим во мраке бедствий с пустым желудком и с пустым карманом? К тому же, государь, я ученый. Те великие государи, которые покровительствовали ученым, вплетали лишнюю жемчужину в свой венец. Геркулес не пренебрегал титулом покровителя муз, Матвей Корвин благоволил к Жану Монруалю. В красе математиков. И что же это будет за покровительство наукам, если ученых будут вешать? Какой позор пал бы на Александра, если бы он приказал повесить Аристотеля? Это была бы не мушка, украшающая лицо его славы, а злокачественная и безобразная язва. Государь, я сочинил очень недурную эпиталаму в честь Маргариты Фландерской и августейшего дофина. На это поджигатель мятежа не способен. Ваше Величество может убедиться, что я не какой-нибудь жалкий писака, что я отлично учился и красноречив от природы. Смилуйтесь надо мной, государь. Вы этим сделаете угодное Богоматери. Клянусь вам, что меня очень страшит мысль быть повешенным. Тут несчастный Грингуар принялся лобызать туфли короля. Гильом Рим шепнул Капинолю. Он хорошо делает, что валяется у его ног. Короли, подобные Юпитеру Критскому, у них уши только на ногах. А чулочник, не думая о Юпитере Критском и не спуская глаз с Грингуара, с грубоватой усмешкой сказал, как приятно. Мне кажется, что я снова слышу канцлера Гугоне, который молит меня о пощаде. У Грингуара пресеклось дыхание, и он умолк, а затем весь дрожа поднял взгляд на короля. Тот ногтем очищал пятно на коленях своих панталон. Затем его величество стал пить из кубка настойку. Он не произносил ни звука, и это молчание удручало Грингуара. Наконец король взглянул на него. «Ну и болтун», — сказал он, и, обернувшись к Тристану-отшельнику, проговорил. «Эй, отпусти-ка его». Грингуар, не помня себя от радости, так и присел. «Отпустить?» — заворчал Тристан. «А не подержать ли его немножко в клетке, Ваше Величество?» «Неужели ты полагаешь, мой милый, — спросил Людовик XI, — что мы строим эти клетки стоимостью в 367 ливров, 8 су и 3 денье для таких вот птах? Немедленно отпусти этого распутника. Людовик XI очень любил это слово, которое вместе с поговоркой «клянусь Пасхой» исчерпывало весь запас его шуток. «И выставь за дверь пинком». «Ух!» — воскликнул Грингуар. «Вот великий король!» Опасаясь, как бы король не раздумал, он бросился к двери, которую Тристан с довольно угрюмым видом открыл ему. Вслед за ним вышла и стража, подталкивая его кулаками, что Грингуар перенес терпеливо, как и подобает истинному философу-стоику.